Кристина Мари Белоу, Анна Барнс, Мирелла Мануш. Ужас. Новый директор школы — вампир. Глава первая. Маленькая землеройка. Высоко в небе сияла полная луна. Сад утопал в серебристом свете. Звезды мерцали наперебой, будто соревнуясь друг с другом. Около яблони вился рой малюток-светлячков. Да чего красиво! Как тут усидеть на месте? Надо вылететь наружу, сделать кружок. Совсем маленький, всего один, над садом. А еще выписать одну мертвую петлю. Или две-три. Всего на несколько минуточек. Завтра воскресенье, уроков в школе нет, а значит, сегодня вечером можно лечь спать немного позже. Главное, не летать в одиночку. Я пообещала маме. Куда же запропастился Манола? Уже 12-й час, а его все нет. Обычно мой лучший друг в 10 или в половину 11-го уже прилеплялся присосками к окну с другой стороны и висел так, ожидая, когда я тоже превращусь в летучую мышь и вылечу с ним на улицу. Знаю, звучит безумно. Иногда сама себе не верю. Но это правда. С тех пор, как у меня вырос первый вампирский клык, я по ночам могу летать, превратившись в летучую мышь. А еще ночью я понимаю язык животных. А они понимают меня. Сейчас от этой способности никакого толку. Кота Ланселота, моего зверя-защитника, поблизости тоже нет. Наверное, бродит по округе. Без меня. Я со вздохом распахнула окно. Посмотрела на небо, на сад, снова на небо. Ни Ланселота, ни Манола. «Ну и ладно», — буркнула я, собираясь закрыть окно, как вдруг услышала тоненький писк и причитание. «Боже, боже, ой-ой-ой-ой!» Кто-то попал в беду, какой-то зверек. Надо помочь. Облачившись в свою чудесную черно-розовую накидку, я взмахнула ею перед лицом. Вжух! И в следующее же мгновение тело стало легким, будто перышко. Я превратилась в летучую мышь. Невероятно круто! Я выпорхнула в окно и покружила над деревом. «Не бойтесь, я вас не съем!» — крикнула я, пролетев сквозь рой светлячков. Фу, даже думать об этом противно. Светлячки — насекомые и не понимают меня. А я их. Ну и чудно. Не горю желанием вести беседы с пауками, комарами и прочими мелкими ползучими гадами. А вот пообщаться с другими животными — это запросто. Снова раздался писк. Притормозив, я повисла вниз головой на ветке яблони и навострила уши. «Ничего?» Наверное, послышалось. «Нет, опять!» «Боже, ой-ой!» Звук доносился снизу, я уверена. «Мышка?» Я пролетела зигзагом совсем низко над лужайкой, но никого не увидела. Как вдруг... «Ай!» — вскрикнула я. «Кто-то бросил комок земли прямо мне в голову!» К счастью, последние недели я много тренировалась, и теперь лишь слегка покачнулась, быстро поймав равновесие. Кто это был? Немного набрав высоту, я еще раз облетела лужайку. Ага, там внизу маленький холмик. Это крот рыл нору. Я приземлилась рядом. Бах! В меня снова попал комок земли. На этот раз прямо в пушистый серый живот. Не желая пугать крота, я отошла на несколько шагов и принялась ждать. «Ай-яй-яй!» На этот раз крот запищал громче. Высунув мордочку из насыпи, он поводил в воздухе немного похожим на маленький свиной пятачок носом. Я знала, кроты почти слепые, зато обоняние у них отличное. Крот снова принюхался и повернулся в мою сторону. Так что я поспешно представилась. «Прошу, не пугайтесь!» «Я Мирелла, летучая мышь. Услышала, что вы...» Хоп! И крот вмиг исчез в норке. Я забралась на холмик. Знаете ли, очень тяжело ходить, будучи летучей мышью. Ножки у меня выгнуты назад, на них проще висеть на стенах и ветках. «Извините, я просто хотела помочь. Услышала, как вы жаловались. У вас что-то болит?» Спустя несколько секунд насыпь у меня под ножками заходила ходуном. Пришлось залететь, чтобы не засыпало землей. Крот высунулся наружу и, упершись большими, похожими на лопаты, лапами в почву, принюхался. «Я наверху, над вами, но приземлюсь, если вы не возражаете», — крикнула я. «Да-да, спускайтесь!» — разрешил крот. Я села на траву прямо перед насыпью. «Меня зовут Мирелла. Я живу в доме, к которому относится сад. Где вы сейчас копаете?» «Вообще я человек, девочка», — объяснила я. «Хо-хо, отличная шутка. Я, конечно, почти ничего не вижу, но пахнешь ты совсем не как человек». Из-за носа рыльца смех крота напоминал хрюканье. Неожиданно он скривился. «Ай-яй-яй, жаль, будь ты человеком, ты могла бы мне помочь». «Ну, раз так...» Я быстро оглянулась на дом. Свет в окнах не горел. Мама и папа спали. Великолепно. Не хватало только, чтобы родители застукали меня в саду посреди ночи. Особенно приходилось остерегаться папу. Он не знал, что я вампир. Взмахнув крыльями над головой, я превратилась обратно в девочку. «Ой-ой-ой!» — крот взбудораженно задергал рыльцем. «Ты и впрямь человек!» «Да?» — сев на колени, я наклонилась к кроту. «Что у тебя болит?» Крот смущенно закашлялся. «Дело деликатное. Я менял направление в тоннеле и сделал идеальный кувырок, но не обратил внимания на маленькую веточку». Он понизил голос. «С шипами». «Вот как! Вы посадили занозу. Это не страшно, со мной такое бывало. Давайте я ее вытащу. Где она?» Крот еще раз откашлялся и прошептал. «В попе». Я поджала губы, чтобы не засмеяться, и серьезно попросила. «Позвольте взглянуть на занозу, господин крот». «Эдди, меня зовут Эдди», — крот вздохнул. «Неужели это правда?» «Не сомневайтесь». Эдди развернулся ко мне спиной. «Шип, наверное, длинный. Обычно мех защищает меня от таких неприятностей». «Ой!» — испуганно вскрикнула я, увидев, что торчит сзади у крота. «Иголка!» Она сверкнула серебром в свете луны. «Иголка?» — переспросил крот. «Что это?» «Никогда о таком не слышал». Я без промедлений выдернула ее. «Ай!» — возмущенно заголосил Эдди. «Готово!» Я присмотрелась повнимательнее. «Крови нет. Думаю, дезинфицировать не обязательно». «Большое спасибо, девочка!» — крот покрутил попой. «Чувствую себя гораздо лучше!» «Всегда пожалуйста!» — ответила я. Эдди снова задвигал рыльцем. «Боже мой!» — пробормотал он. «Что случилось?» — не поняла я. «Что-то в воздухе!» — он принюхался. «Я всегда полагаюсь на нос и уши!» Проворно забравшись на кучку земли, он повернулся в сторону дерева и прислушался. «Чу! Повсюду странные тени!» «Где?» Я посмотрела вверх, но ничего не увидела. Зато краем глаза заметила Ланселота, крадущегося в траве. «Только не пугайтесь, сюда идет мой кот», — предупредила я крота. Увы, слишком поздно. Эдди юркнул в норку. «Мадемуазель Мирелла», — промурчал Ланселот. «Разве мы не договорились, что ты не будешь летать по округе без меня?» «Да, только с тобой и Манола. Но никого из вас рядом не оказалось», — попыталась оправдаться я. «Как мне стало известно, твой летающий приятель сидит под домашним арестом, а я совершал обход окрестностей». Кот приблизился ко мне и уставился на норку. «Там прячется маленькая землеройка. Они очень вкусные». «Эй!» — строго осадила я Ланселота. «Ты отлично знаешь, что это крот, и ты обещал больше не есть мышей и других животных». «Лавидия!» — пропел Ланселот и вздохнул. «Жизнь тяжела. Разумеется, я сдержу слово. Это дело чести. Недаром же меня зовут Ланселот». Он гордо поднял голову. «Сэр Ланселот, ты и сама знаешь». «Да!» — я рассмеялась, потому что много лет назад, когда мама принесла кота домой, я назвала его Пеппином. «Возможно, тебе стоит объяснить кроту, что я не угроза», — посоветовал кот. Тем временем неподалеку появилась новая горка земли. Ланселот ее тоже заметил. «И донести до него, что у него будут проблемы с хозяевами дома, если он перекопает весь газон в саду». «Так и сделаю. Не уходи пока». «Жух!» Превратившись в летучую мышь, я подлетела к Эдди, настороженно выглянувшему из насыпи. «Мой кот тебя не тронет», — заверила я. «Правда. А вот мама разозлится, если ты выкопаешь еще норки. Пожалуйста, можешь построить ловушки для червей в другом месте». «Конечно, конечно!» — согласился Эдди. «Так и сделаю. Я лишь хотел поблагодарить тебя, Мирелла, человеческое дитя и летучая мышь. Однако от кота мне лучше держаться подальше. Не доверяю я ему. И теням, которые здесь кружат, тоже». «О каких тенях ты говоришь?» Я еще раз осмотрелась и не обнаружила никого, кроме Ланселота. Эдди не ответил. Он уже исчез под землей. Я впорхнула в спальню. Ланселот последовал за мной. Прежде чем принять человеческий облик, я села на подоконник и окинула сад взглядом. В траве мелькнула пушистая зверюшка. На яблоне хрипло застрекотала сорока. Странное ощущение, будто за мной следят. «Ты видел снаружи какие-нибудь тени, Ланселот?» — поинтересовалась я. «Имеешь в виду ту старую черно-белую птицу на дереве?» Ланселот пристроился рядом со мной. «Значит, я не ошиблась. Сорока?» «Да, птица уже давно там сидит. Она безобидна. Наверное, устала». Ланселот зафыркал. «Или примиряется к твоим сокровищам, Шари. Знаешь ли, сороки-воровки, им нравятся блестяшки». «Тогда лучше следи за своим ошейником», — подразнила я Ланселота. «Зеленый камень ей точно понравится». Ланселот запрыгнул на кровать. «Я кот», — заявил он, гордо вздернув голову. «Птицы боятся меня». Я плюхнулась рядом и превратилась в девочку. «Как хорошо, что у меня такой отважный защитник, который, к слову, был бы рад, если бы его погладили». Ланселот потянулся. «Не уделишь мне минуточку? За правым ухом есть одно местечко». «Без проблем». Ланселот — мой зверь-защитник. Он присматривает за мной, но в то же время он обычный кот. «А почему Манола под арестом?» — вспомнила я снова о лучшем друге. «Без понятия. Мне об этом рассказала госпожа Галка, но причину не раскрыла. Сама знаешь, какая она скрытная». «Она защитница Манола. Как ты мой. Ты ведь тоже не станешь обо мне сплетничать», — возразила я. «Или...» «Ты права. Об этом я не подумал». Ланселот замурлыкал. «Почешешь и за другим ушком. Да-да, вот тут». Рука у меня почти отваливалась, когда Ланселот наконец сказал. «Мерси боку, большое спасибо. А теперь пора спать, маленький ночной призрак». «Вампир!» — поправила я. «Вампир, который спасает животных. Ну, разве не супер круто?»